Утомленный празднествами, Лжедмитрий хотел заняться делами, и 15 мая в час утра послы Сигизмундовы нашли его в новом дворце, сидящего на креслах, в прекрасной голубой одежде, без короны, в высокой шапке, с жезлом в руке, среди множества царедворцев. Он велел послам идти к боярам в другую комнату, чтобы объяснить им предложение Сигизмундовы. Князь Дмитрий Шуйский, Татищев, Власев и Диаграмотин беседовали с ними, а Лесницкий в речи плодовитой Ветхим и Новым Заветом доказывал обязанность христианских монархов жить в союзе и противиться неверным. Оплакивал падение Константинополя и несчастье Иерусалима. Хвалил великодушные намерения царя освободить их от бедственного ига и заключил тем, что Сигизмунд, пылая усердием разделить с братом своим Дмитрием славу такого предприятия, желает знать, когда и с какими силами он думает идти на султана. Татищев ответствовал: «Король хочет знать. Верим. Но хочет ли действительно помогать непобедимому цесарю в войне с турками? Сомневаемся. Желание все выведать с намерением ничего не делать кажется нам только обманом и лукавством». Удивляясь дерзости Татищева, который говорил невежливо, ибо уже знал о скорой перемене обстоятельств, послы свидетельствовались Власевым, что не Сигизмунд Дмитрию, а Дмитрий Сигизмунду предложил воевать оттаманскую державу, следственно, и должен объявить ему свои мысли о способах успеха. Тут российские чиновники оставили послов, ходили к Лжедмитрию, возвратились и, сказав: «Сам цесарь будет говорить с вами в присутствии бояр», отпустили их домой. Но мнимый цесарь уже не мог сдержать слово.